Какие-то случайные фразы, отдельные реплики. Перламутровая головка чеснока. Парафиновые ноги стюардессы. Однако явных способностей им не было. Издавать его перестали. То, что прощалось захолустному новичку, раздражало в столичном литераторе. Стасик запил. И не в Европе, а в подвалах у художников. И не с манекенщицами, а со знакомой коридорной. Теперь она продавала фрукты сладко. Так он пьянствовал 4 года. Год отсидел за бродяжничество. Коридорная, она же работник торговли, покинула его. То ли он избил ее, то ли обокрал. Его одежда превратилась в лохмотье. Товарищи перестали одалживать рубли и уже не дарили бросовых штанов. Милиция снова грозила тюрьмой за нарушение паспортного режима. Кто-то надоумил его поехать в заповедник. Стасик воспрянул духом. Подготовился. Стал водить экскурсии. Причем водил неплохо. Главным его козырем была доверительная интимность. Личная трагедия Пушкина и сейчас отзывается в нас мучительной душевной болью. Потоцкий украшал свои монологи фантастическими деталями. Разыгрывал в лицах сцену дуэли. Один раз даже упал на траву. Заканчивал экскурсию таинственным метафизическим измышлением. Наконец, после долгой и мучительной болезни, великий гражданин России скончался. А Дантес все еще жив, товарищи. То и дело он запевал, бросая работу. Бомбил по гривеннику на крыльце шалмана, собирал пустые бутылки в кустах. Спал на треснувшей могильной плите Алексея Николаевича Вульфа. Капитан милиции Шатько, встречая его, укоризненно говорил: «Потоцкий, вы своим обликом нарушаете гармонию здешних мест». Затем Потоцкий придумал новый трюк. Он бродил по монастырю. Подстерегал очередную группу возле могилы. Дожидался конца экскурсии. Отзывал старосту и шепотом говорил: «Антерну, между нами, соберите по 30 копеек. Я укажу вам истинную могилу Пушкина, которую большевики скрывают от народа». Затем уводил группу в лес и показывал экскурсантам невзрачный холмик. Иногда какой-нибудь дотошный турист спрашивал: «А зачем скрывают настоящую могилу?» «Зачем?» — сардонически усмехался Потоцкий. «Вас интересует зачем, товарищи? Гражданина интересует зачем?» «А, да, я понимаю, понимаю», — лепетал турист. Ко дню моего приезда Стасик был изнурен недельным запоем. Он выпросил у меня рубль и коричневые перфорированные сандалии. Затем рассказал драматическую историю. «Дед, я чуть не разбогател. Я придумал исключительный финансовый трюк. Послушай, идея такова. Я знакомлюсь с каким-нибудь фраером. У него машина, деньги, бля и прочее. Мы берем одну, заметь, одну чувиху и едем на пленэр. Там мы вдвоем отмечаемся». «Не понял». «По очереди ее, того. Утром я бегу к нему. Дед, у меня закапало. Он в панике. Тогда я ему говорю: можно, бля, посодействовать. Будет стоить всего лишь четвертак. Фраер прыгает от радости. Я беру шприц с чистой водой из-под крана, делаю укол в задницу ему и себе. Фраер с благодарностью откидывает мне четвертак. И мы расстаемся друзьями. Чувиха получает колготки за 7 рублей, 18 ре чистой прибыли. Все было гениально задумано, операция — фиктивный трепак. И надо же, бля, сорвалось. То есть? Сначала все шло хорошо. Фраер меня дико полюбил. Взяли коньяку, бутербродов. Я ангажировал Милку к Косоглазу из Витязя. Едем, бля, на пленэр. Киряем, отмечаемся. И что ты думаешь? Фраер сам прибегает на утро. Дед орет: у меня с конца закапало. Садится, бля, в машину и уезжает. Я бегу в поликлинику к Фиме. Так мы вот так. Фима говорит: 25 рублей. Мама родная, где их взять? Всю Псковщину обегал, еле наскреб. 11 дней не пил. потом, бля, разговелся. Ты как насчет этого? Насчет пленэра? Насчет портвейна. Я замахал руками. Мне ведь стоит только начать. Останавливаться я не умею. Самосвал без тормозов. Стасик подкинул металлический рубль на ладони и ушел. «Завтра вас будут прослушивать», — сказала Галина. «Уже?» «По-моему, вы готовы. Зачем откладывать?» Поначалу я нервничал, заметив среди туристов Викторию Альбертовну. Вика улыбалась то ли дружелюбно, то ли иронически. Постепенно я осмелел. Группа попалась требовательная, активисты ДСААФ из Торжка. Без конца задавали вопросы. «Это, говорю, знаменитый портрет работы Кипренского. Заказан Дельвигом, возвышенная трактовка, черточки романтической приукрашенности, себя как в зеркале я вижу, куплен Пушкиным у вдовы барона. Когда? В каком году?» «Я думаю, в 30-м». «За сколько?» «Какая разница?» — не выдержал я. Вика мне что-то подсказывала, беззвучно шевеля губами. Перешли в кабинет. Демонстрирую портрет Байрона, трость, этажерку. Перехожу к творчеству. Интенсивный период, статьи, проект журнала, Годунов, цыгане, библиотека. Я скоро весь умру, но тень мою любя и так далее. Вдруг слышу. Пистолеты настоящие? Подлинный дуэльный комплект системы Лепажа. Тот же голос. Лепажа? А я думал Пушкина. Объясняю. Пистолеты той эпохи. Система знаменитого оружейника Лепажа. Пушкин знал и любил хорошее оружие. У него были такие же пистолеты. А калибр? Что калибр? Меня интересует калибр. Калибр, говорю, подходящий. Чудно, вдруг успокоился турист. Пока моя группа осматривала домик няни, Виктория Альбертовна шептала. Вы хорошо излагаете, непринужденно. У вас какое-то свое отношение, но иногда я просто в ужасе. Вы назвали Пушкина сумасшедшей обезьяной. Не совсем так. Я вас очень прошу, сдержаннее. Постараюсь. А в целом неплохо. Я стал водить экскурсии регулярно. Иногда по две за смену. Очевидно, мною были довольны. Если приезжали деятели культуры, учителя, интеллигенция, с ними работал я. Мои экскурсии чем-то выделялись, например, свободной манерой изложения, как указывала хранительница Тригорского. Тут сказывалась, конечно, изрядная доля моего актерства. Хотя дней через пять я заучил текст экскурсии наизусть, мне ловко удавалось симулировать взволнованную импровизацию. Я искусственно заикался, как бы подыскивая формулировки, оговаривался, жестикулировал, украшая свои тщательно разработанные экспромты афоризмами Гуковского и Щеголева. Чем лучше я узнавал Пушкина, тем меньше хотелось рассуждать о нем. Да еще на таком постыдном уровне. Я механически исполнял свою роль, получая за это неплохое вознаграждение. Полная экскурсия стоила около 8 рублей. В местной библиотеке я нашел десяток редких книг о Пушкине. Кроме того, перечитал его беллетристику и статьи. Больше всего меня заинтересовало олимпийское равнодушие Пушкина. Его готовность принять и выразить любую точку зрения. Его неизменное стремление к последней высшей объективности. Подобно луне, которая освещает дорогу и хищнику, и жертве. Ни монархист, ни заговорщик, ни христианин. Он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в целом. Его литература выше нравственности. Она побеждает нравственность и даже заменяет ее. Его литература сродни молитве природе. Впрочем, я не литературовед. Моя работа начиналась с 9 утра. Мы сидели в бюро, ожидая клиентов. Разговоры велись о Пушкине и о туристах. Чаще о туристах. Об их вопиющем невежестве. Представляете, он меня спрашивает, кто такой Борис Годунов? Лично я в подобных ситуациях не испытывал раздражения. Вернее, испытывал, но подавлял. Туристы приехали отдыхать. Местком навязал им дешевые путевки. К поэзии эти люди, в общем-то, равнодушны. Пушкин для них — это символ культуры. Им важно ощущение. Я здесь был. Необходимо поставить галочку в сознании. Расписаться в книге духовности. Моя обязанность — доставить им эту радость, не слишком утомляя. Получив 7,60 и трогательную запись в книге отзывов, мы увидели живого Пушкина, благодаря экскурсоводу такому-то и его скромным знаниям. Дни мои проходили однообразно. Экскурсии заканчивались в 2. Я обедал в Лукоморье и шел домой. Несколько раз Митрофанов с Потоцким звали выпить. Я отказывался. Это не стоило мне больших усилий. От первой рюмки я легко воздерживаюсь. А вот останавливаться не умею. Мотор хорош.